Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде, мы на чеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Этот марш советских танкистов из известного фильма «Трактористы» был написан в 1939 году. Его тогда распевала вся страна. Советский Союз накануне Великой Отечественной войны. У нас в гостях историки Любовь Можаева и Алексей Кириченков. Здравствуйте. Любовь Можаева окончила факультет архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени Российского государственного гуманитарного университета, автор работ по социально-политической и антропологической истории России 20-21 веков. Алексей Кириченков, выпускник историко-филологического факультета Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени Российского государственного гуманитарного университета, автор публикаций в том числе «Краткий курс истории Великой Отечественной войны» и «Холодная война в океане». С какого периода мы с вами будем анализировать, рассматривать, обсуждать состояние общества? Вот я случайно произнес там фразу о 37-м годе как символе. Ну и, наверное, 22 июня. Вот эти две точки 41-го года, вот они наиболее болезненные. Хотя 37-й год – это не точка, это то. Вы знаете, я думаю, тут как-то сложно нам будет вот найти отправные точки, потому что война в человеческом измерении – это то поколение, которое ее прошло. Фронтовики, тыл, ну, в первую очередь, конечно, фронтовики. А ведь это поколение, возрастной диапазон достаточно большой, от 17 до 50 лет. То есть, во-первых, надо задаться вопросом о том, что мы понимаем под поколением. Вот есть такой термин – фронтовое поколение. Как его понимать? Только ли по возрастным критериям диапазон большой? Очевидно, очевидно, имеет смысл понимать под фронтовым поколением тех людей, для которых война стала тем временем, которое формировало в них сознательную личность. Сознательную личность. То есть, если перекинуться опять-таки вот к году рождения, это в основном те самые мальчишки, которые стали хребтом войны, как их называл Кондратьев, писатель Кондратьев. А это люди 20-го, 23-го, 24-го года рождения. То есть это люди, которые формировались уже именно в 30-е годы. И в этом смысле они формировались на ценностях советской эпохи. И старшее поколение, которое помнит, между прочим, дореволюционную Россию, те, кто прошел гражданскую войну, которые уже знали и осознали другие ценности. Один интересный показатель. Когда началась война, представители старшего поколения, тех, кому было уже за 40, ведь они долгое время говорили, называли противника не фашист, не немец, германец. Германец. Германец. Да. Вы понимаете? Да, традиция, да, да, да. Традиция Первой традиция мировой войны. Первой вот мировой. Очень фраза, которая часто звучала, и она оказалась зафиксирована в мемуарах. Германец – мужчина серьезный. Война предстоит тяжелая. Да, это те деды, которые вот прошли там империалистическую, да, как тогда называли. Вот, а он живет в деревне, но он все понимает. Он прошел тот фронт, и он когда узнал, что напали... У него был личный опыт. И поэтому он соотносил, конечно, того врага с этим врагом. И вот это то поколение, вот того старшего диапазона, ведь вот первые две мобилизации, которые произошли в июне и в августе 41-го года, они же, в общем, призвали людей старших возрастов. Сначала старшего возраста. Да, с 90-го по 904-й год. Да. Да? Потом в июне 905-918 и одновременно молодежь 23-го года. Вот. Такой вот, Но там еще был поток добровольцев, тех, кто шел добровольцем в военкомат, а это были как раз молодые мальчишки. Молодые мальчишки. это люди, они, конечно, по-разному себе представляли эту войну, невзирая на ту пропаганду, на тот образ войны, который формировался в конце 30-х годов. Это, конечно, кстати, отдельная, тоже интересная, да, это отдельная тема, мы, так как мы уже заговорили о том, как это, что себе представили люди, которые взяли винтовки, а вот о пропаганде мы говорим попозже. Я бы еще на один вот срез и шлейф, который мы имеем после вот всего, что мы пережили там, да, много лет после войны, это следующее. Нас воспитывали, меня в том числе, что под руководством коммунистической партии наша страна одержала там эту великую победу во главе там с великим вождем и главнокомандующим генералиссимусом. Да, это все было. Да, и была система управления, по-разному можно к этому относиться, партийная, это тоже не важно. Вот, но когда люди шли на смерть, вот тут надо четко о себе представлять. За Родину, за Сталина, да, кричали, да, но все-таки в большинстве своем люди шли за Родину. И вот парадокс, который мы будем рассматривать, это вот это понимание простыми гражданами страны, они советские или они там, ну, русские в данном случае, или там патриоты своей страны. Хотя за Родину шли умирать и грузины, и армяне, и азербайджанцы, и евреи, и таджики, все. И турки-месхетинцы, и ингуши. И только сейчас стали обнародовать такие факты, что, например, 47 героев Советского Союза, представленных к награде ингушской национальности, не получили ничего. А только существовало потому, что... ограничение? Нет, просто запрет. Да, запрет на присвоение звания героев именно определенным нациям. То есть, ну да, сейчас это вот справедливость восстанавливается. Я недавно вот разговаривал там с представителями ингушской диаспоры. Они говорят, да, ну спасибо, вот что такое вот происходит. Ну, лучше поздно, чем никогда. Ну, да, хорошо. Ну, с вашего позволения, я вернулся бы вот к тем точкам, которые вы назвали, назвав их болезненными точками. Да? Мне кажется, 37-й год здесь, он, да, это, безусловно, дата. Это символ, скорее, 30-е годы, надо говорить. Это дата из другого ряда. А вот если говорить о подготовке к войне, о приближении к войне, приближении войны, то, конечно, это 36-й год, начало войны в Испании. Потому что фашизм, как будущий противник, впервые с ним столкнулись, его осознали как противника, с которым все равно нам воевать, это 36-й год. Гражданская война в Испании началась в июле 1936 года. С одной стороны выступала Вторая Испанская Республика, ее сторонниками были левые политические партии и организации. Республиканцев поддерживали правительства СССР, Мексики и Франции. С другой стороны выступали крайне правые националисты под предводительством профашистского генерала Франциско Франко. Его поддерживали фашистская Италия, нацистская Германия и Португалия. В результате военных действий в апреле 1939 года Франко ликвидировал Испанскую Республику, а республиканское правительство было свергнуто. Лучше всего об этом, на мой взгляд, вот из всего того, что написано, сказал Симонов. Вот его знаменитая исповедальная, незаконченная при жизни, эссе «Глазами человека моего поколения». Он там прямо пишет, что наше поколение жило ожиданием войны. И вот эта тень войны, которая надвигалась на Европу, она присутствовала и у нас. Она присутствовала в Советском Союзе. Поэтому, конечно, это 36-й год. Это 39-й год. Начало не столько для нас важно, начало Второй мировой войны, поход в Восточную Польшу, сколько Финская война. Да. Холхенгол. То есть, вы понимаете, война по периметру, она приближалась. И вот это приближение войны и обозначилось этими реперными точками. Это 36-й, это 39-й и, конечно, 41-й. Я бы поставил именно эти даты. Вот сейчас, когда уже прошло 65 лет, с победой, 70 лет с начала войны Великой Отечественной, стали появляться совершенно справедливые там, упреки с Востока от наших китайских коллег, что, собственно, Вторая мировая война началась все-таки в Китае, и китайцев за время Второй мировой войны только по официальным данным погибло 30 миллионов, то есть... Там, ну, какие-то, я думаю, эта цифра сильно завышена. Это десятки миллионов, огромные жертвы. И она началась-то в середине 30-х годов. 31-й, 37-й. Да, 31-й, там, как считали, большие были, огромные проблемы. Были жертвы. Собственно, да. Это и объясняет некие вот такие прохладные отношения на бытовом уровне между китайцами и японцами, потому что там были бесчинства-то известные из японских военнослужащих в Китае. Ну вот мне представляется все-таки, что... Почему, вот мы вспомнили Симонова, люди жили ожиданием войны? Она полыхала рядом практически во-первых, каждый год. Во-первых, да. Но и даже теоретически, ментально она присутствовала в нашей жизни. Это ведь вот концепция внешнеполитической неизбежности, вернее, принцип внешней политики неизбежности рано или поздно столкновения с капиталистическим миром единственной страны социализма. Концепт осажденной крепости. Мы живем в осажденной крепости. В капиталистическом окружении рано или поздно это взорвется. Вопрос, когда? И вот истоки-то, мне кажется, понимание властью этой проблемы, когда вот начинает власть особенно переходить к проблеме подготовки народа к войне? Это конец 20-х годов. 27-й год. Проблемы с Англией. Это военная тревога, угроза войны с Англией, когда впервые руководство страны, Политбюро, обсуждает вопрос о степени готовности советских вооруженных сил и вообще страны к войне. То есть, а перед этим 14-я партийная конференция, которая делает вывод о том, что социализм мы будем строить в одной стране. Да. Революционная волна на Западе. Круг замкнулся. Идет на спад, и все. А отсюда, значит, капиталистическое окружение, угроза и так далее. К вопросу о поколениях. То поколение, которое прошло, возрастное, я имею в виду, возрастную группу, которая прошла гражданскую войну, ведь у этого поколения был очень большой такой культурный слом. После 17-го года, когда пали, так сказать, религиозные всякие ограничения и нормы, когда люди стремились, а ведь Россия страна крестьянская, выломаться из своего класса, сделать свою жизнь лучше. Армия была той средой, которая давала невиданные возможности для молодых людей. И вот одна часть этих людей... Она, так сказать, шла по этой стезе, это к вопросу об Ане Ахматовой, которая разделила это поколение на две части. А другая часть, которая жила, допустим, в деревне, и которая вернулась с фронтов в деревню, и которая прошла через ужасы коллективизации, она испытала на себе другой гнет. И вот это поколение, оно оказалось разломанным. Одни те, кто вершил этот суд, а другие те, кто под ним находился. Это вот тоже возрастной срез. Это те, кто родился в начале века. Все равно вот этот вот глубинный базисный мировоззренческий пласт, он все равно остался, что вот есть отечественная некая, вот, которая потом и поднимет народ на отечественную войну, что вот есть Россия, есть Родина, а есть вот то, что происходит реально. Надо выживать, надо идти в армию, потому что это социальные гарантии. Надо как-то выживать там в деревне, вступать в эти колхозы, чтобы тебя не сослали. Вот, проблема выживания. Кстати, это тоже ведь та характеристика личностная или та личностная проблема, которая очень ярко проявляется в годы войны. И вот у представителей разных поколений, у молодых мальчишек, которые были очень храбрыми, но храбрость ведь это понятие из сферы психологии, а вот мужество, героизм – это понятия нравственные. То есть тут вот надо соотнести психологические характеристики и уже, так сказать, мировоззренческие характеристики. Вот эта вот проблема, конечно, интересная. Дело в том, что я бы в контексте 30-х годов и вот этих репрессий, так сказать, как 37-го года, как символа этих репрессий, я бы поставила вопрос о неком раздвоении массового сознания у людей, причем практически всех поколений, и у молодежи в том числе. Потому что был героизм в труде. Да, вот прекрасно представляли индустриализация, огромные свершения, идет огромный цивилизационный слом. Мы строим новое отечество. Отечество, кстати, интернационального характера. Вот. Но в то же время это наша родина, это наша база, это наши основы. И при этом, в общем-то, плодами своего труда люди отнюдь не могут свободно пользоваться. Это уже порождало некую возможность для раздвоения массового сознания. Кстати, вообще феномен массового сознания в период советского времени в 20 веке серьезно не изучался. Там был такой исследователь, непокойный Борис Андреевич Грушин, который занимался этими вопросами массового сознания. Но это только начинало становление вообще отечественной социологической науки, и данных было мало. И, в общем, те материалы, которые в свое время были получены, там в «Комсомольской правде» они устраивали анкеты и опросы, они были закрыты. Они были по ДСП, под грифом, потому что они вскрывали вот эти глубинные пласты, отнюдь не укладывавшиеся в схему то, что пишется в лозунгах и в партийных документах, и к советскому патриотизму напрямую они не относятся. Здесь все оказалось гораздо сложнее. Я бы не согласилась, здесь... что не относится к советскому патриотизму. Нет, относится, но не в полной степени, я имел в виду. Не в полной степени, по-разному. Конечно, он был, да, конечно, был, да. Но не только он. Конкретно исторически, может быть, там в 30-е годы вот это, так сказать, разводились понятия. Да. Хотя я вот могу назвать из конца 80-х годов книжку, очень хорошую, с моей точки зрения, книжку Гордона и Клопова «Что это было?». Вот они целую главу посвящают массовому сознанию именно в 30-е и 40-е годы. Затем Наталья Никитична Козлова, которая написала ряд работ, это начало 90-х годов, вот как раз по поколению 20-х годов. Она вот этот слом тоже анализировала. Бывшее стало не бывшим. Традиционные ценности отвергались, так же, как и отвергались родители свои, как представители старого. То, что считалось приличным до революции, даже до гражданской войны, после революции, после гражданской войны оценивалось как буржуазное. Вот. А затем, вот в условиях начавшейся войны, тут происходит другой поворот. Другой поворот, вот как мне кажется. Я вот посмотрела речь Сталина 3 июля 1941 года. Ведь он там говорит о том, что... Он впервые, кстати, там говорит о том, что это Отечественная война. Фактически он ее объявляет Отечественной войной. Четыре раза он упоминает, что это Отечественная война или война за Отечество. Но... Значит, за какое отечество? Да, за национальную культуру, за национальные ценности. Он говорит там о многонациональном нашем отечестве, о малой родине он говорит тоже. И о предках, да. То есть идеи вот того традиционного патриотизма, которые были характерны для поколения, прошедшего Первую мировую войну. Но в то же время Сталин там говорит о том, что союзниками нашими будут народы Европы, и в том числе будет народ Германии, который порабощен. Нам, чтобы понять, что произошло в 1941 году, почему начало войны вызвало такой шок, почему память об этой войне до сих пор представляет такую, до сих пор не заживающую рану, зазубрину в историческом сознании, в исторической памяти. Мы чем мы занимаемся? Мы экстраполируем тот образ, который был создан еще при Сталине, образ народа-победителя, образ советского солдата, пришедшего в Берлин, мы его экстраполируем на 30-е годы, на 41-й год и пытаемся вот в рамках этого образа, как понятийного инструмента, объяснить, что произошло. Мне представляется более продуктивно, любовь всем, то, что вы предлагаете. Все-таки классический метод не ретроспекция, а все-таки проспекция. Да. Да, то есть движение, исследование исторического развития, в том числе общества, в его естественном, поступательном процессе 30-х годов. И здесь нужно отметить не только расслоение вот этого сознания. Я бы сказал, что там процессы были гораздо более сложные. Да, ведь вы сами, Борис Игоревич, говорили о том, что нужно помнить о бытийной стороне, чем жили люди. Пропаганда, она создавала мифы. Любая пропаганда создает мифы. Но этот миф внедрял в сознание отнюдь не всех и не всех равномерно, там, где он внедрялся. Его первый, ну, если не жертвой, реципиентом был, конечно, молодое поколение. Вот это молодое поколение ожидало войну, это поколение, в том числе Симонова, оно готовилось к ней. Оно, если хотите, стремилась к этой войне. Там поощрялась. Да, особенно молодое. Они же боялись на войну опоздать, когда 22 июня началась мобилизация. А их не брали. Брали старшие заставы. Вы же знаете эту историю. Да? Они плакали, потому что боялись, что не доведется участвовать. Это одна группа. Другая группа – это действительно поколение старое, которое знает. Потом не следует забывать, это как раз вот бытийная сторона. Советская власть создала массу проблем. Проблем в быту. Проблем в мироощущениях, в мировоззрениях, огромное количество конфликтов. Упомянут вами 37-й год. Ведь его влияние, мы сейчас пока не говорим о подготовке вооруженных сил к войне, армии, да? Мы говорим о том, что произошло в обществе. Общество, встречая 22 июня 41 года, и в его сознании все еще присутствует, как одна из несущих опор этого сознания, в том числе, кстати, и бытийного сознания, бытового сознания. Такая идеологема, как враг народа. Да. В свое время я еще... Вообще образы врагов – это отдельная класс, тема. Да, но я хочу вспомнить, когда я еще был совсем мальчишкой, и тогда были живы ветераны войны, ну, те, кто пришел с войны 40-летним, 30-летним, меня поразило уже тогда, что в этих несвязанных порой между собой воспоминаниях было несколько повторов. Один из них – это то, что предательство. Война началась с предательства. То есть общество встречает войну и пытается объяснить происходящее действиями тех же самых врагов народа. Почему 41-й год? Потому что предательство. Я подвожу и заканчиваю. Общество встречает 41-й год, само там, естественно, не осознавая, не подозревая, а его общественное сознание можно охарактеризовать как фрустрированное, дезориентированное. В связи с катастрофическими неудачами рабоче-крестьянской Красной армии в июне 1941 года одним из первых арестованных стал командующий Западным фронтом генерал Дмитрий Павлов, герой Советского Союза. Он был обвинен в трусости, в преднамеренном развале управления войсками фронта и сдаче противнику оружия без боя. Та же участь постигла начальника штаба фронта Андрея Голикова, командующего 4-й армией генерала Александра Коробкова и начальника штаба фронта Владимира Примовских. Они были осуждены и к концу июля 1941 года расстреляны. Мы не можем не вспомнить проблемы репрессий. Потому что именно репрессии нагнетали страх. Да? Была гордость за свою родину. Да? Мы первые в мире, мы успешны, мы подготовились. Ведь действительно, в Великую Отечественную войну страна вступила с такой мощью, с таким, так сказать, государство наше было одним из 3-4 государств мира, которое могло производить тогда. Одним из 5. Все-таки из 5, да? Могли производить любой вид военной продукции. Да. Любой вид военной продукции. Конечно, это невиданное свершение в такие сжатые сроки. Но вот с другой стороны, интересно тоже, вот отношение к труду, вот это характеризует наше население, вот ту крестьянскую Россию. Да? Вот крестьянин, он и дружник, и собственник. И вот отношение к труду. Горожан, кстати, в комсомольской среде считалось, вот 30-х годов, считалось позором не выйти на коммунистический субботник. А вот не выйти просто на работу, прогулять, ну, пожурят. Допустим. А где ты? Да. Ну, во всяком случае, если недопустимо официально, то, по крайней мере, тебя не будут за это так резко и громко осуждать. Вот это тоже интересная коллизия жизненная. Да. Вот. Но я-то хочу немножечко в этой связи о репрессиях сказать. Вот что. Ведь репрессии массовые, они нагнетали ситуацию страха. А страх, он что? Он парализует способность к адекватной оценке действительности. Способность, а иногда и боязнь, спокойно, продуманно, и, ну, если не отважно, то, по крайней мере, смело действовать, принимать решения. Самое главное, да. Инициативу принятия решения. И вот это было. И вот этот страх, вот как мне кажется, когда читаешь дневники, письма, и, опять же, произведения прозаиков, поэтов фронтового поколения, вот это прослеживается. А иногда даже не фронтовое поколение. Вот, например, у Бродского-то в стихотворении «Памяти Жукова», которое было в 88 году, если не изменяет память, опубликовано, он пишет о тех, кто в пешем строю смело брал чужие столицы, но возвращался в страхе свою. Вот этот страх, он все-таки до конца не был изжит. Более того, сейчас появились достаточно обоснованные исторические исследования действий руководства, военного руководства страны во время фронтовых, дивизионных, корпусных операций, в которых явно вот этот элемент присутствует, страха. То есть из-за страха быть наказанным или чуть ли не репрессированным люди не могли возразить глупым приказам сверху и клали сотни, тысячи, десятки тысяч людей в необоснованных военных конфликтах. Это сейчас уже доказано. И там против Кадажукова вот эта дискуссия, что вот он делал то или иное. Но это слишком большой уровень. А вот даже именно на среднем звене такое присутствовало. Самое начало войны, это август, Смоленское сражение, и они, когда готовили там позиции, штаб, разворачивают штаб, и случайно там в Березняке, где он должен был находиться, они нашли тело лейтенанта. Выясняют обстоятельства, лейтенант застрелился, он покончил с собой, и при нем находят предсмертную записку, в которой погибший лейтенант пишет, что он принял решение покончить с собой, потому что он не уверен, что сможет достойно себя проявить в первом своем бою. Это, понимаете, страх. Страх. Страх, который заключался не только в том, что люди боялись принимать решения, они еще в себе были настолько не уверены, да. Вот это к тому, о чем я говорил, вот это фрустрированное сознание, в том числе не только общее, но и индивидуальное. Когда центр принятия решений там, когда решения верные, естественно, верно, они не могли быть другими, принимается только там, а все остальные исполнители, начинается деформация, очень глубокие, очень фатальные, если иметь в виду, что произошло в 1941 году, деформация сознания. И вот в таком состоянии мы встретили войну, и то, что произошло в 1941 году, объяснять нужно, помня вот об этих глубоких деформациях. Мы, собственно, сейчас и разбираем, вот слой за слоем пытаемся разобрать. Вот это сознание массы пытаемся его анализировать, потому что мы имеем в виду как раз вот ужасы первых месяцев войны, вообще первого года войны. И в основе вот этих огромного количества жертв, странных решений, отступления, там много факторов разных, в том числе и вот этот. Вот если позволите, я продолжу вашу мысль, которую вы озвучили, о приказах. Да? Ну, я-то вообще не очень могу в этом смысле с вами согласиться, потому что армия – это прежде всего принцип единоначалия. И приказ-то надо выполнять. А приказ, он так, вопрос, когда его для кого? Да, это, то есть это на уровне все-таки высшего военного руководства или, так приказ, сказать, да, выше среднего военного руководства. Да, это безусловно. И тут мы сейчас уже знаем очень много примеров споров и со Сталином, и Рокоссовского, и Говорова. И, ну, то есть уже сейчас об этом много говорят, о ситуации в генералитете. Но понимаете, вот мне представляется, что войну по-разному видит генералитет и по-разному видят солдаты. Солдаты, вот я очень не люблю этот термин «пушечное мясо». Но, к сожалению, вот, это, вот эти первые мобилизации, которые действительно полегли в большинстве своем. Поколение 23-го года ведь практически все выбито. Не говоря уже о том, о тех людях, которые пошли добровольцами, которые не умели воевать профессионально, не могли этому научиться. Они действительно стали тем... Очень не люблю этого термина, но стали теми, кто действительно собой заслонил родину от врага. Это московское ополчение, ленинградское ополчение. Вот. Но даже солдаты в армии, они видят эту войну совершенно по-другому. Вот Симонов тоже говорил, что война совсем, между прочим, не страшное дело. Страх присутствует, но он не повседневен, потому что очень много разных проблем, которые ты решаешь. Бой закончился, тебе нужно устроиться, тебе нужно вырыть землянку, тебе нужно укрыть технику. Вот катюшники. У меня отец был катюшником. И вот он говорил, да какие там проблемы? Как укрыть технику? Потому что врагу нельзя. И не дай бог, что-то будет видно. Они об этом думали. Они думали, как устроить собственный быт. А в общем-то, это же молодые мальчишки. И вот тоже ветераны говорят, бой-то закончился, поели, о чем говорим? О любви, если есть такая возможность. Это жизнь, война – это жизнь. И поэтому вот эта, так сказать, бытовуха, она зачастую заслоняла собой страх быть убитым. но как-то отодвигала его на второй план. Проблема предательства. Ведь, понимаете, на первых порах я категорически не согласна с теми, кто говорит, что вот сдача в плен в основном, так сказать, была следствием предательства. Понимаете, у предательства ведь есть несколько источников. Во-первых, это, безусловно, убеждение, элементарная беспринципность. Второе. Вторым источником ведь можно назвать слабость характера. А третий, может быть, просто, ну, я не знаю, как... Да трусость, наверное. Трусость. Невозможность просто сопротивляться. Трусость. Там были контуженными, попадали в плен. Невозможно. Но это тогда нельзя назвать предательством. Нет, это не предательство. Я бы предложил рассмотреть эту проблему шире. Это вообще проблема коллаборационизма. Почему? Факт известный. К лету 1942 года противник захватил, оккупировал территорию, на которой проживало свыше 80 миллионов советских граждан. Свыше 80 миллионов. По разным данным, они очень варьируются, все зависит от методики подсчета, от критериев. В военных формах коллаборационизма, то есть речь идет не только о ВЛАСовской армии, которая была создана, кстати, позже, но это различного рода военные формирования, там те же полицаи, отряды самообороны и так далее. От 700 до 2 миллионов. Это военные формы коллаборационизма. А формы гражданского коллаборационизма, так называемого, да, в которые входят, их на самом деле очень много. Цифра, которая, ну, она подлежит, конечно, дальнейшей корректировке, там, верификации, но около 23 миллионов. Около 23 миллионов. Почему так много? Это те, кто в той или иной форме не сотрудничал, но работал. Работал на оккупированной территории. Ну, был нанят там. Предприятия, да. Больницы, школы, клубы, театры, кинотеатры, транспорт. Ведь это все работало. Люди работали, люди шли работать иногда просто для того, чтобы выжить. Но, опять-таки, цифра ведь, представляете, это четверть. Общество встретило эту войну. Вот мы думали о том, как обозначить эту проблему. Это ожидаемая и неожиданная война. Возникает действительно парадокс. Война, которую ждали. Война, которой готовились. Как никто другой, если вдруг не считать Германию. Другой, да. Вот возьмите европейские страны. Такой массовой, массированной подготовки к войне, какой была у нас, в том числе пропагандистской подготовки сознания, подготовки уже конкретной, технической, военно-технической, вспомните о Авиахим, ворошиловские стрелки, прыжки с парашютом, планеры и так далее, не было больше нигде, только у нас и в Германии. Мы к этой войне готовились, но когда она началась, мы оказались к ней абсолютно не готовы. И прежде всего в отношении общественного индивидуального сознания. Поэтому отсюда прямая дорога к коллаборационизму. Люди дезориентированы, люди не знают, как им принимать решения, и они начинают просто выживать. А вот здесь все уже уходит на уровень индивидуального принятия решения. Личность проявляется, когда человек принимает решение. И просчитывает его последствия. И вот здесь все и сказалось. И репрессии. И пропаганда, и отсутствие... Да и образ войны, который насаждался. Совершенно верно. Да. Потом надо не забывать еще пропаганду с той стороны, когда войска немецкие, когда вермахт оккупировал эту территорию, значит, они же сначала декларировали, что они хотят освободить, значит, страну от большевизма. Да. Там еще с национальным неким подтекстом было. И как раз, если вы помните, а скорее всего вы помните, анкеты, которые вот я заполнял в свое время, был ли кто-либо из ваших родственников на оккупированной территории? Да. Ну как? По-моему, даже в партийной анкете такое было. Нет, в партии, ну, во всяком случае, до какого момента? До 70-х годов. В 70-е годы уже не было. Но при отъезде за границу, вот если даже по комсомольской линии выезжаешь, там это заполнялось. Она традиционная анкета, она заполнялась. При оформлении в архивы. Да, потому что если было, сразу вопрос. Этот пункт в анкете, это как раз реакция на тот массовый коллаборационизм, который был на оккупированном Севере. Вообще ведь война, она характерна, вот эта Великая Отечественная война, как я считаю, двумя вот фактами. Она дала невиданное количество примеров героических, героизма, и в то же время вот невиданное до сих пор количество коллаборационизма, людей, которых мы называем коллаборационистами. Тоже надо понимать, что в вот советской историографии, вот то, что мы, цифры, которые вы назвали, количество людей, сотрудничавших прямо или косвенно в открытой форме или вот по вынужденному, оно всячески затушевывалось. Да, поднимались на щит процессы вот, поиска и значит, наказания предателей, которые участвовали там, в массовых расстрелах, репрессиях. Вот, но, тем не менее, люди вот, жили. И я почему упомянул этот пункт в анкете? Потому что всегда на вот, конкретном уровне, на уровне соответствующих органов системы безопасности, этот факт присутствовал. Практически вот до обозримого прошлого, в котором мы жили с вами совсем недавно. Ну, да. Это еще раз говорит о том, что вот этот срез, эта заноза, она очень серьезная. И когда мы начинаем вот анализировать и разбирать эти пласты, еще же мы не коснулись темы раскулаченных. Это вообще миллионы людей, которые, с одной стороны, остались там, и все складывалось для того, чтобы они стали коллаборационистами, а с другой стороны, они оказались там в Сибири, и часть из них шла воевать за Родину вполне искренне. Да, наверное, если абсолютное брали, конечно, большинство так или иначе прошло через раскулачивание в разных формах. У кого-то просто отбирали лошадь, а кого-то выселяли с конфискацией имущества. За то, что в доме была кровать с металлическими шарами. Да, по разным областям, ведь тут же критериев-то не было общих, кого под раскулачивание подводить. Вот в свое время один мой, так сказать, предок был председателем районного исполкома, он говорил моей бабушке: «Вступите в колхоз, если что начнется, это вот 31-й год, дед только умер, он не хотел вступать в колхоз, если что начнется, я не смогу вас защитить». И он не смог защитить. Действительно, бабушка, оставшись с семьей, маленькими детьми, попала под раскулачивание только потому, что была лошадь. И больше не было ничего. Моя мама вспоминала, 5-летняя, забрали даже посылку, которая пришла из Москвы. Но это были те люди, тем не менее, вся семья пошла воевать. Это были те люди, которым было что защищать, потому что была эта малая родина. Этот шок, который наложил большой отпечаток на начальный характер войны, мне кажется, он еще связан с тем, что доктрина военная была одна, и главная война на чужой территории. Да. Они ожидали вот этого вторжения, резкого вторжения, когда буквально в первые недели войны враг проходит на глубину до 600 километров. Кстати, вот когда мы упомянули доктрину войны на другой территории, не считаете ли вы, что пропаганда, которая велась, и подготовка массового сознания во многом готовила его именно к экспорту революции, к экспорту вот того строя, который сложился в Советском Союзе, вовне? То есть это должна была быть война на чужой территории. И да, тоже ведь нужно было, конечно, обосновать это идеологически, вот этот прорыв. И тут как раз двойной шок вот получился. Но даже в июле еще эта доктрина не уходит из сейчас ума нашей власти. Сейчас мы соберемся и погоним. Да, Сталин говорит, что ничего, сейчас это тяжелое время. Вскоре наша Красная Армия доблестная, которая ведет кровопролитные бои, и весь советский народ, который заслонит свою родину, они смогут прогнать врага. У Германии временный выигрыш. У Германии обусловленный нежностью. Да, обусловленный. Ну, да. Самый яркий пример того, как виделась война, это, конечно, знаменитый фильм 1938 года «Если завтра война». Да. Вот это буквально образ войны, который формировался пропагандой, который внедрялся в сознание. И, насколько можно судить, опять-таки, одной из первых жертв этого образа стало само руководство, советское руководство. Вот у меня сложилось в свое время такое мнение, что все-таки советское руководство, когда началась война 22 июня, Сталин и его окружение, они сами ожидали до 28 июня, до падения Минска, они сами ожидали, что война будет проходить по такой схеме, которая была отражена в этом фильме «Если завтра война». То есть враг нападает, а его нападение, его первого удара остановлено уже на границе силами пограничных частей при поддержке войск пограничных округов. Затем подходят силы второго эшелона, наносят решающий удар. Война, боевые действия переходят на территорию противника. Происходит восстание пролетариата, который является нашим естественным союзником. И война заканчивается, как и обещали, малой кровью, а на чужой территории. Вот эта схема была, она в очень значительной степени, она же доминировала и в наших военных планах, планах прикрытия границы, планах действия войск приграничных округов в случае нападения Германии. Та же самая схема. Но вот опять нападение рознь. Все-таки исходили из того, что война будет объявлена. Если враг нам объявит войну, тогда и так далее по тексту. А вот тут неожиданное вторжение, которое назвали вероломным. Хотя здесь то, что Иосиф Виссарионович или кто-то верил Гитлеру в том, что пакт не будет нарушен. Нет, думаю, ожидали. Что... Возможность неожиданного нападения, она предусматривалась. И исходили из этой возможности. Но вся проблема заключалась в том, если брать только чисто военную сторону, планирование подготовки войск, что нападение будет локальное. А в воспоминаниях уцелевших генералов, те, кто встретил войну на западной границе, писали, что мы ожидали нападения отдельных банд и готовились к отражению этого нападения. И Жуков потом уже признал в беседе с Симоновым, что мы не могли помыслить, что Германия сразу нападет заранее развернутыми силами по всему фронту, да. И нападет сразу. Ожидали, что это будут локальные удары, которыми можно будет легко парировать. И вычисляли, кстати, где будет этот удар, направление этого основного удара. Поэтому схема действительно оказалась совсем другой. Но вывод главный какой все-таки? До конца июня, это, Любовь Сен, то, о чем вы говорили, действительно, наше руководство ожидало, что события будут развиваться по этой предвоенной схеме. Малой кровью, могучим ударом, закончив войну на чужой территории. И только после падения Минска, известие о котором стало полным шоком для Сталина, об этом он узнал отнюдь не от своих военачальников, не от генерального штаба, не от командующего войсками Тимошенко. Он узнал об этом по радио. По радио. Сначала передавал английское радио со ссылкой на немецкое радио, да, что взят Минск. А они думали, что Сталин ожидал и был уверен, что боевые действия идут в приграничной полосе. Они оказались на 200 километров в глубине. И вот после этого он едет. Это известная сцена, которая описана в воспоминаниях Микояна и Хрущева. Когда Сталин приезжает в генеральный штаб, застает там начальник генерального штаба генерала армии Жукова, маршала Тимошенко, наркома обороны, он же командующий на тот момент войсками. И понимает, что они не владеют ситуацией. Они даже точно не знают, захвачен Минск или нет. Они точно не знают, где находятся наши войска. У них нет управления. И вот после этого знаменитый отъезд Сталина на дачу в течение ближайших нескольких дней, вплоть до 3 июля, ну точнее там до 2, Сталин не принимает никаких решений. И только после того, как к нему приезжают члены Политбюро, ну это известная сцена, которую Хрущев очень часто повторял и описывал в своих мемуарах, они приезжают к нему, предлагают создать ставку главного командования, Государственный комитет обороны, как органа управления, чрезвычайное управление страной и вооруженными силами. И после этого Сталин 3 уже числа выступает со своей знаменитой речью. Братья и сестры, бойцы нашей армии, – после 28 июня следует директива 29 июня. Конечно, тут сложно говорить о том, что Сталин ее инициировал. Более того, создание ставки, в общем-то, как теперь известно, тоже инициировано не им, а военачальниками и политическим руководством его окружения. Но он же не прекращает общаться с людьми, он принимает. И вот журнал приема посетителей, он опубликован сейчас, и он достаточно активно общается с людьми. То есть он, конечно, изучает ситуацию. Вот 29 июня директива партийным и советским организациям прифронтовых областей, которые ставят задачу превращения страны в единый военный лагерь и борьбы с трусами и паникерами. Но я вот что хочу подчеркнуть, что до конца иллюзия вот этой предвоенной самой доктрины, она не была изжита. И даже 3 июля он об этом говорит. Да, он это об есть, этом безусловно. Говорит. Но то главное... есть это еще процесс должен был пройти, переваривание, так сказать, событий. Как мне представляется, главное послание, как сейчас принято говорить, с которым Сталин обращается к народу 3 июля, оно заключается вот в чем. Это совсем другая война. Да, там еще есть следы той старой доктрины и тех установок, это точно. Но это война, которую будет вести, которую может выиграть не армия, а народ. Вот вы совершенно правы в этом. И он делает ставку на эти вот национальные ценности. Ну и само, конечно, обращение. Отсюда идет граждане, гражданки, да. Товарищи, братья и сестры. Кстати, вот эта песня знаменитая «Вставай, страна огромная», она ведь никто не инспирировал, так сказать, это было написано от души искренне. Да? Пусть и фактически, благородная. Да, и это было сделано за несколько часов, и практически первые же дни войны, почему я об этом знаю, потому что репетиции оркестра Александрова были недалеко от дома, где жили мои родственники и моя мама. И она помнит, значит, жива, дай бог здоровье. Значит, и она рассказывает, как вот они ходили смотреть, как в роще собирались эти, значит, оркестры, они пели, где-то тренировались. И потом на Белорусском вокзале она была впервые исполнена, когда первые эшелоны пошли на Запад. Вот это что? Это партийное указание? Нет. Нет. Это как такие веление слова души. Можно написать? Это веление души, конечно. Но, между прочим, вот к вопросу о церкви. 22 июня, когда только стало известно о начале войны, во всех храмах страны прошли богослужения. Да. Вот это был День всех святых в России просиявших. Если я не ошибаюсь, это был День всех святых над нашей страной просиявших. Это тоже характеризует, и это тоже сплачивает народ в храмах при всей подавленности церкви. Но я бы еще вот какой момент затронула. Проблема шока, да, для военных. Ведь Жуков в своих воспоминаниях пишет о том, что вот 37-й год и вот репрессии, они нанесли такой удар по армии, что была даже парализована дисциплина. Иногда командиры не могли овладеть, так сказать, этой дисциплиной на местах. Были случаи не дезертирства, а самовольного ухода, то есть вообще элементарного нарушения дисциплины в армии. И кое-какие меры, достаточно серьезные, кстати, были предприняты в канун войны, но они не решили этой проблемы. И вот эта проблема среднего звена военачальников, так сказать, командиров на месте, она определенное время была очень острой. Почему большую роль сыграли вот эти самые выпуски военных школ, училищ, самые первые, даже ведь недоучившихся курсантов, сразу отправляли на фронт в определенном ранге командира? А потому что верхний эшелон был вырублен. И должен был пройти определенный период, когда они наберут опыт, когда они смогут руководить, и определенный период, когда, кстати, в сознании вот рядовых людей, солдат, в первую очередь, будет вскипать эта ярость благородная. Вот у Ильи Эренбурга в его таком мемуарном произведении «Люди. Годы. Жизнь» в главе о войне есть очень характерный пример, когда один солдат ему, фронтовому корреспонденту, рассказывает: «А вы знаете, мне было трудно стрелять первое время, потому что я видел в этом немцы, брата по классу, их так воспитывали». И вот этот период должен был пройти. все-таки 22 июня 41 года войну встретил один народ, одно общество и одна армия. А выиграли эту войну совсем другая армия, другой народ, другой командный состав армии. Хотя иногда это были те же самые люди. Вот все-таки если брать высший генералитет, это те, кто прошел войну до конца. Но они изменились. Конечно. Отношения между ними изменились. Накануне, 22 июня, накануне 41 года, сознание раздвоено, сознание фрустрировано, а сознание ищет объяснение за счет действий внутреннего врага. Но как только происходит понимание того, что враг все-таки не придуманный, не виртуальный, не тот, которого создали, а реальный, стоит у ворот твоего дома, происходит в сознании и в общественном, и индивидуальном, происходит очень важная трансформация. Сознание освобождается. Ведь, посмотрите сами, общество – это как живое, это живое социальное организм, как живой человек. Конечно, да? Развивается. Если человек, ведь это же шизофреническое состояние, если он постоянно ходит, и в своих близких, включая жену, мать, детей, братьев, сестер, он подозревает врагов. Так долго жить нельзя. Это больное общество. Сознание больное. Да. Так вот, от этой болезни, от этих очень глубоких деформаций нужно было избавиться, освободиться. И от них освободились. Убей немца, убей фашиста. А вот твой главный враг. Это способ освобождения. То есть, когда сознание постепенно избавляется от этой болезни 37-го года. И почему на индивидуальном уровне это произошло, я считаю, это не только моя точка зрения. 42-й год. Сталинград. Вот Некрасов, окоп Сталинграда. Да. Очень хорошо описано. Что главное произошло? Главное – это то, что война стала делом каждого. Вот в чем, почему немцы споткнулись именно на Сталинграде? Потому что там им приходилось воевать не с армией, а с каждым отдельно взятым бойцом, отделением. Дом Павлова. 20 человек, главе с сержантом. Они и с ними сделать ничего не могут. Почему? Потому что это стало их личной войной. 22 июня 41 года этого еще не было. Дом Павлова или Дом солдатской славы – четырехэтажный жилой дом в центре Сталинграда, в котором во время битвы на Волге держала оборону группа советских бойцов. Ими командовали старший лейтенант Иван Афанасьев и старший сержант Яков Павлов. К осени 1942 года это был единственный уцелевший от бомбежки дом на площади имени 9 января. Дом стал важным оборонным пунктом в полосе обороны 13-й дивизии. К концу 41 года стали появляться факты массовых репрессий против мирного населения на оккупированных территориях. Да. И мирное население на этих территориях, конечно, соответствующим образом отреагировало. Вот, мне вспоминается разговор на Смоленщине с людьми, которые участвовали в партизанском движении. И вот я спрашивала, как, вот что вы думали? Потому что эти места были оккупированы буквально там в самом начале июля. Там вот за Пржевальским, ближе к Витебску, уже 6 июля там были немцы. Правда, там это место переходило туда-сюда некоторое время. Но вот мне один старичок сказал, ой, да как он попер-то, как он попер немец-то. Цивильный, конечно, он был, цивильный. Но уж больно зверствовал, вот этого терпеть было нельзя. И вот она, эта ярость. А потом ярость трансформировалась в ненависть к врагу. И вот тогда стали действительно люди едины перед лицом этого внешнего врага. Но вот мне еще вспоминается полярная дивизия. Вот вы, Алексей Алексеевич, полярная под Мурманском, да, полярная дивизия. Может быть, вы знаете, которая защищала Мурманск. Она состояла ведь в большинстве своем и комсостав, и рядовой состав из заключенных в иркутинских лагерей. И они отстояли, она практически вся полегла. И многие из них до сих пор безвестны, потому что заключенные, у них были только номера, у них не было имен. Вот до сих пор они неизвестны. Это тоже определенный символ войны. Вот так же, как, кстати, дом Павлова. Вот. Символы войны, они тоже нашей системой стали насаждаться. Стали насаждаться, стали пропагандироваться. И люди видели, и они ощущали это. несущие конструкции режима, я имею в виду поиск врагов и борьба с ними, ведь это же на протяжении войны очень широко тоже распространено было. Да? И искали, так сказать, не то, что искали, но во всяком случае стремились не допустить врага внутреннего. И это тоже парализовало в определенной степени возможности того раскрепощенного сознания, о котором мы говорим уже после 1942 года. Вот если рубеж какой-то наметить в раздвоенном сознании, затем в объединении нации, я бы все-таки вот уже, так сказать, объединение нации и войну как отечественную, я бы отнесла где-то к концу 41 года, к началу 42-го. Нет, не согласны? Не согласен, потому что это, вспомните, весна и лето 42-го года, приказ «Ни шагу назад». Ведь приказ «Ни шагу назад», его, если взять его и стилистику, и семантику, то есть содержание, значение, да, те символы, которые были в этом тексте, он куда более сильный эмоционально, чем приказ 270 да. Сталина августа 41 года. И даже речь Сталина 3 июля. Потому что это почти что крик. Нам нельзя отступать. Некоторые думают, что мы можем отступать и дальше. Нет, мы на грани, мы на краю. То есть вы тогда относите это к более позднему периоду, я считаю, к Сталинграду? Что это, да, это Сталинград. Сталинград. Это, то есть уже конец 42-го. Вот одно время считали, что Москва – это начало, Московская битва – начало коренного периода. Было такое, да? В 75-м году, да. Было, да, был такой коренной поворот. Дело ведь в том, что, опять-таки, это несбывшиеся ожидания. А эффект несбывшихся ожиданий, он бьет по сознанию куда больнее, чем негативные ожидания. И поэтому ведь знаменитое выступление Сталина 23 февраля 1942 года, когда он прямо говорит о том, что этот год должен стать годом освобождения советской территории. То есть, по идее, задача. Предполагалось, что мы, если войну не закончим, то, по крайней мере, перелом ее будет обеспечен. А что после этого происходит? А после этого происходит катастрофа под Харьковом, катастрофа в Крыму. Это разгром 2-й армии Власова в Синявинских болотах, и это выход немцев к Волге и Кавказу. Понимаете? И это еще раз, вот если посмотреть по мемуарам, там это очень хорошо заметно, что динамика, статистика дезертирства, перебежчиков, количество перебежчиков на тех участках фронта, которые оставались стабильными в какое-то времени, она такова, что именно весной, летом, осенью 42-го года наибольшее количество. Перелом произошел позже, перелом произошел после Сталинграда. Самое месиво, конечно. И, кстати, вот по стилистике мы же начали с цитаты, что своей земли мы отдадим не пяди, но и... Вот, чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Не отдадим, да. Это, вот это пример такой бравурной пропаганды. Да, она сделала свое дело, и сейчас мы можем по-разному к ней относиться. И тут проходит небольшой период времени, там буквально год-два, хотя это война, и уже вот такие лозунги не работают. Уже появляются песни, тексты, более направленные к человеку, там, ну, «Землянка» та же, и другие военные лирические песни, которые быстро ложатся на массовое сознание, быстро становятся восприняты обществом. В этих песнях война представлялась как войной, происходящей где-то. Войной, которую ведет армия, да, профессионалов, да. Где-то здесь, там, на чужой. Да. Разорванность такая. А вот если посмотреть и провести анализ, это могло бы стать интересной темой исследования, с песен времен войны, ведь они очень лиричные. Да. А о чем это говорит? Это о том, что человек, те солдаты, офицеры, которые пели эти песни, для которых эти песни писали, они ощутили себя людьми войны. Эта война стала их личным делом. И они нашли себе свое место на этой войне. Задача сегодняшней передачи и вот этого разговора, спасибо вам за то, что он состоялся, такой интересный, было как раз вот, чтобы за 9 мая никогда не уходило из нашей памяти 22 июня. Да. Уважаемые зрители, на этом нашу программу мы завершаем. Благодарю вас еще раз за сегодняшний разговор. С вами, дорогие телезрители, мы встретимся через неделю и продолжим наши экскурсы в отечественную историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.